Друзья, привет! Давайте перейдем, наверное, к конкретным вещам, которые мы можем сделать в течение своей обыденной жизни, чтобы ее улучшить. Другими словами, помимо того, что мы развиваемся духовно и только и делаем, например, что медитируем, или созерцаем, или наблюдаем в определенные моменты времени, то есть в выделенные моменты, посмотрим, что мы можем сделать с конкретными вещами в своей обыденной жизни повседневной. Начнем со страхов. Страх – это актуальная тема, потому что боятся все, ну, по крайней мере, непросветленные люди, потому что вообще эго, оно основано на страхе. То есть само состояние эго или состояние обособленного «я» – это и есть страх. И этот страх, самое основное, это страх смерти, страх разрушения эго. Это то, к чему мы как раз и стремимся в итоге на духовном пути. Разрушить вот это обособленное «я». И парадокс в том, что именно этого «я» и боится. И поэтому мы идем через... используем свое маленькое «я» как инструмент на пути к большому «я». И вот этот инструмент, он в итоге сам себя и разрушит. Но что мы можем сделать на пути, на духовном развитии, чтобы проработать свои страхи и как вообще с ними работать? Есть, конечно, психология. Это как раз непосредственная работа с умом, работа с установками, убеждениями, поиск того, что является причиной наших страхов. И это тоже неплохой вариант пути, неплохой вариант работы именно со страхами. Его тоже можно использовать, никто вам не запрещает это делать. Но страхов достаточно много у нас. Можно, конечно, идти в самую глубь и просто правильно отождествиться, и тогда все страхи пропадут на самом деле. Некому будет бояться, потому что эго разрушается, разрушится. Но... на пути страхов очень много, и приходится работать с каждым конкретным страхом, пока мы не дошли до истинного «я». И, соответственно, так как страхов очень много, то с психологом можно работать постоянно, на постоянной основе, потому что слишком много проблем, зажимов, страхов и так далее. Это, опять же, повторюсь, неплохой вариант, его тоже можно использовать, но можно работать и с самим собой, со своими страхами самостоятельно в повседневной жизни. Так, какие у нас, собственно, опции, чтобы можно было проработать страхи? Первое, что нужно понимать, это то, что мы отождествляем себя уже с наблюдателем, это уже огромный плюс, потому что мы в этот момент можем разотождествиться со своим страхом и понять, что боимся не мы, то есть не конкретно я боюсь чего-то, а боится что-то, вот это обособленное эго или ум, или тело, ум или человек. А я как бы являюсь наблюдателем относительно этого человека. И, соответственно, так проще работать с ним, потому что можно смотреть на все это происходящее как бы со стороны. И если вы интеллектуально уже понимаете, что происходит это не с вами, и сам страх приходит не к вам, и бояться вам нечего, так как вы уже понимаете, что вы вездесущность и бесконечное сознание бессмертное, то уже одно это понимание, и вовремя вспомненное, скажем так, оно... дает вам свободу, свободу от страха. Варианты у нас какие? Когда мы смотрим уже со стороны, у нас есть это понимание и осознанность, мы можем, собственно, заставить себя идти в страх, то есть боится тело, но мы смотрим как бы, и, ну, тело, ум, и мы смотрим на эту всю ситуацию и говорим себе, просто иди. Даже не говорим, а просто берем и используем это тело, ум как инструмент и идем в страх. И мы видим, что в этом страхе нет ничего страшного на самом деле. И постепенно вот этот страх при повторении вот этих действий, которых мы раньше боялись, этот страх рассасывается, потому что организм, ну, тело, ум, он уже понимает, что нечего бояться. Нечего было бояться. И, соответственно, выполняет уже подобные действия, решает подобные задачи уже без страха. Это как, ну, я не знаю, например, катание на велосипеде, да, когда вы учитесь кататься, страшно. Вот что нам не дает научиться, например, что-то сделать? Это в первую очередь страх. Он нас как бы стопорит. Это неплохая функция в том плане, что она позволяла нам выживать в свое время, да, ну, в дикой природе, например. Но это достаточно такая бесполезная или даже плохая вещь, которая нас стопорит в плане развития в какой-нибудь сфере жизни, например, в карьерном росте или там в каких-то физических нагрузках там, и так далее, в социальных отношениях, опять же. То есть кто-то боится подойти с человеком, заговорить, или кто-то боится позвонить кому-то, что-то сказать, или выступить на публике и так далее. И, конечно, все этого боятся, кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от среды воспитания, от того, как его, ну, как его воспитали, как человек рос, какое у него было детство и так далее, и так далее. То есть страх можно идти, несмотря на то, что вы боитесь. Это такой путь воина, то есть несмотря ни на что, вы просто действуете. Второй способ – это договориться с самим собой, то есть прям поговорить. То есть в нашей голове есть несколько, скажем так, личностей, ну, как мы думаем. Ну, оно так и выглядит на самом деле. И одна личность может бояться, другая может быть храброй. И это зависит от настроения, от, ну, стойной ли вы встали или нет и так далее. От обстоятельств, от окружения на данный момент времени. Просто от того, что вы поели даже. И все это взаимодействует, это такая достаточно сложная замкнутая система, но вы можете взять того адекватного человека, ту адекватную сущность в диалоге в вашем, которая решает задачи, так сказать, отстраненно и больше интеллектуально, чем эмоционально, и просто поговорить с самим собой, сказать, ну, зачем бояться, давай попробуем это сделать. А ты представляешь, если мы преодолеем себя, мы вырастем над собой, и больше мы не будем этого бояться, и мы сделаем огромный шаг вперед. Или мы, помимо того, что вырастем над собой, мы улучшим, например, свою жизнь, свою сферу жизни какую-то. Просто рассказать о том, какие выгоды получит ваша сущность, если она пойдет этот страх и спокойно его сделать. Вы можете объяснить себе, что нет ничего страшного, это только мысли в своей голове. И это все более-более такое глобальное понимание, все более отстраненное видение, видение общей картины, оно дает вам возможность разговаривать с собой как бы на разных уровнях. То есть вплоть до того, что вы просто говорите, что вам нечего бояться, потому что вы бесконечное сознание, и вы есть все, вам не надо бояться себя. Или вы можете просто сказать, что это лишь мысль, которая вас стопорит. Ну или вы можете просто сказать, что вам, да, действительно, лучше бы преодолеть, потому что вы получите только выгоды от этого. Можно вот разговаривать с самим собой. Еще как, есть такие прям перманентные страхи, которые нас настигают. Ну, страхи, ну, даже фобии можно их назвать, там, боязнь высоты и так далее, и так далее. Какие-то, ну, вот страхи публичных выступлений. И с ними, да, и с ними можно работать, просто наблюдая их. И это ближе уже к духовному пути, потому что именно на духовном пути развития мы понимаем, что мы именно наблюдатель, а не деятель. Деятель – это вот тело, ум, они так и будут продолжать работать, несмотря на то, что вы осознаете, что вы наблюдатель. И когда вы наблюдаете сами за собой, вот это тело, ум, они действуют, они продолжают действовать, потому что в них есть программа определенная. Определенная программа действий и реакций на какие-то события, действия людей там, и так далее, обстоятельства и мысли. Мы запрограммированы мыслить определенным образом. И чем больше мы осознаны, тем мы меньше действуем рефлекторно, тем у нас появляется свобода выбора, действовать или не действовать там, и так далее. И когда вы понимаете, что вы сторонний наблюдатель, когда вы наблюдаете за этим всем, тогда у вас появляется еще большая свобода. Потому что вы можете уже в каких-то ситуациях не реагировать. И вы можете просто сказать себе, что это лишь страх, и давай-ка с ним поработаем. И вы начинаете просто его рассматривать, как вот этот сторонний наблюдатель, который сидит в зрительном зале и смотрит вот этот фильм, в котором происходят все вот эти события, где есть эти мысли, эмоции там, и так далее. И таким образом вы просто рассматриваете страх, идете в самую, ну, его глубину. То есть вы уже не прячетесь от него, да? Это на самом деле такой парадоксальный тоже момент, потому что есть вот это отождествление как бы со страхом, когда вы рефлекторно чего-то боитесь, но вы как бы это не рассматриваете на данный момент времени. Вы как бы с этим отождествляетесь, вы все в страхе, но вы как бы не видите, у вас как бы закрыты глаза, и вы хотите от этого уйти. То есть вы сопротивляетесь своему страху, в то же время как бы с ним отождествляясь, и пытаетесь от него отойти. Вот это создает избыточное напряжение. Помимо обычного страха, у вас есть еще попытка его избежать, от него избавиться и переключиться на что-то другое. И вот эта разность потенциала, вот эта напряженность, она усугубляет ваше, так сказать, эмоциональное состояние. Поэтому, когда вы вовремя научились осознаваться, это приходит, кстати, с практиками осознанности, например, с практикой медитации, наблюдения, созерцания, наблюдения в повседневной жизни за собой, за окружением и так далее, вы начинаете осознаваться в те моменты, когда вы боитесь. И когда вы осознались, это огромный первый шаг, который вам позволяет уже прорабатывать вот эти страхи. То есть вы вовремя осознались, ага, я боюсь, ну, не я, а уже мое тело, ум. Я наблюдаю за этим страхом. Вы смотрите вглубь этого страха, вы не отворачиваетесь от него, вы не пытаетесь от него убежать, вы его рассматриваете в полной его глубине, вы идете вглубь, смотрите как бы в его основание, вы спрашиваете, как бы, кто боится, вы смотрите все глубже и глубже. И чем тщательнее вы его рассматриваете, тем вы больше видите, что его как бы и нет, в принципе. Или с другой стороны, другими словами, он как бы рассасывается, то есть этот страх уходит. И если вы правильно его просмотрели, правильно проработали, чем чаще он приходит, тем вы чаще можете с ним работать. И чем глубже вы его проработали, тем меньше влияния он оказывает на вас. На самом деле он просто рассасывается и больше уже не возвращается. И так открывается путь к следующему страху. Приходит следующий страх, и он пытается вас поглотить, вас как бы использовать, вас ввести в автоматическую реакцию. Но вы, опять же, смотрите и на этот страх. И потом приходит следующий страх, и он тоже рассасывается. И так глубже и глубже вы прорабатываете все свои страхи, они сами будут приходить. Нужный страх всегда придет. Не надо его искать, он появится сам и в нужной последовательности. То есть они приходят в нужной последовательности. И, соответственно, таким образом можно работать со страхами. Вы просто попробуйте в повседневной жизни это, посмотрите, что из этого выйдет. На самом деле это работает. И мне, естественно, ближе духовное развитие и именно просто рассматривание этих страхов. Но можно использовать все вот эти моменты. Можно и действовать, и рассматривать, и договариваться. И таким образом прорабатывать все свои страхи. И удачи вам в этой работе над собой. И на самом деле, чем меньше у нас страхов, тем более мы свободны, тем больше у нас степеней как бы свободы, больше возможностей действовать. Тем быстрее мы развиваемся, тем быстрее мы достигаем определенных целей, задач, и тем легче и свободнее мы живем. С вами был Андрей Тушинский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, зовите друзей в канал и в чат. До встречи, всем пока!